«Что-то случилось?» — спросил артист. В голову немедленно полезли всякие нехорошие мысли. «А, да нет, тут ничего. Сашка? Сём?» Голос вдруг задрожал. Она всхлипнула и неожиданно забормотала приглушенной скороговоркой: «Не приезжай сюда, я...» Дальше она не успела. Послышался какой-то шум, какой-то раздраженный мужской голос, а потом раздался выстрел, и все прервалось короткими гудками. Пораженный до глубины души артист еще несколько секунд бессмысленно держал в руках пикающую трубку, а потом бросил ее и кинулся с места к машине, назвал на ходу адрес Александры и велел водителю гнать как можно быстрее. «Что случилось?» — спросила Ольга. «Не знаю пока», — сквозь зубы сказал он, хотя уже понимал, что знает. И смертельно боится, что все так и окажется, как он догадался. Через 20 минут машина подъехала к дому. «Ждите меня здесь», — приказал артист. Выскочив из машины, он ринулся в подъезд. На одном дыхании взлетел на 3-й этаж, где жила Сашка, позвонил длинным звонком и прислушался. Когда у самой двери послышались шаркающие, едва слышные шаги, и в дверном глазке что-то мелькнуло, артист машинально сместился в сторону. И в эту же секунду из квартиры, делая дырки в двери, грохнули один за другим 3 выстрела. «Уничтожу, сука!» — заорал кто-то за дверью. «Попробуй!» — крикнул в ответ артист, отходя медленно назад. «Ну что же ты? Ты стрелять-то хоть умеешь, козел?» Еще 2 выстрела. И опять не по адресу. Неожиданно артист решился. Разбега ему должно хватить, а дверь самая простая, хлипкая, ничем не укрепленная. В конце концов, если с Сашкой что-то случилось... Так чего ему теперь бояться за свою шкуру? Короткий разбег, и артист со всей, что только смог выжать из себя силы, саданул по двери. Дверь с грохотом обрушилась в квартиру, и в эту же секунду раздался еще 1 выстрел, который всего лишь слегка задел руку, ее будто ущипнуло. Стрелявшему пришлось хуже, его отбросило к противоположной стенке коридора. Этой мгновенной паузы артисту хватило, чтобы вскочить на ноги и метнуться на него, но человек с пистолетом все же успел вскинуть руку и нажать на спусковой крючок. Щелчок! Выстрела не последовало. Этот идиот даже не сообразил, что у него заканчиваются патроны, ликующе подумал артист, обрушиваясь на врага сверху всем телом. Человек не использовал свой шанс, человек был немедленно уничтожен. 2 удара, и его безжизненное тело обмякло на полу. И только когда все было кончено, артист понял, кто перед ним. На полу лежало тело того самого человека Крымова, его телохранителя Алексея. Как же так? С какой стати он здесь, у Сашки? Но думать у него сейчас времени не было. Артист помчался в комнату и тут увидел сразу обоих. И Покрышкина, и Александру. У дядьки Павла была прострелена голова, тело его в неестественной позе скорчилось в углу комнаты. Он был мертв. Видимо, как только этот гад добрался сюда, он тут же убил дядьку Павла, а Александру заставил ждать телефонного звонка, чтобы выйти на них, на всех ребят. Этот крымовский палач был уверен, что они свяжутся с ней, и он, честно говоря, не ошибся. Боже, сколько же Сашка была под дулом пистолета этой гниды в ожидании звонка. День, 2... Артист нагнулся к ней, бережно приподнял ее голову. Сашка была жива. Жива. Неизвестно, что тут произошло между ними. Может, она попыталась вырвать у него пистолет из рук, когда предупредила артиста, и разозленный Алексей решил ее убить. Может, что-то еще, но так или иначе. А выстрел пришелся ей в грудь, но ближе, слава богу, к плечу, а не к сердцу. Артист бросился к телефону и вызвал скорую. Потом принялся лихорадочно, как мог, обрабатывать рану. Он должен был вытащить ее. Артиста вдруг пронзила новая мысль. Ведь Алексей запросто мог пристрелить его там, в прихожей. У него просто не хватило обоймы. А не хватило ее потому, что он потратил несколько выстрелов на Покрышкина и на Сашку. Выходит, Александра приняла на себя выстрел, который должен был убить его. Скорая приехала на удивление быстро. Сашку погрузили на носилки и увезли, взяв с артиста показания и пообещав обязательно прислать милицию. Но пока суд доделал, Семен позвонил Голубкову. Теперь надо было не только сообщить полковнику о пастухе и действиях команды, теперь полковник должен был утрясти все и здесь тоже. При таком раскладе с милицией шутки плохи. Перестрелка, два трупа, тяжелораненый. Хватит Голубкову сидеть в кабинете, пусть поработает. А то у него, артиста, нет совершенно никакого желания объясняться с ментами, что да как тут произошло. Артист снова стал Семкой Злотниковым и больше всего на свете хотел просто отдохнуть. Из машины примчалась к нему взволнованная Ольга. Тоже, елки-палки, чудачка, мол, услышала выстрелы и забеспокоилась. Артист тут же отправил ее обратно, сунув денег и приказав возвращаться вместе с Настеной в Затопино.